Третья глава. Спустя 10 минут. Обладая запредельным обонянием, Вивьен прекрасно чувствовала повелителя мух. Она ощущала его до пришествия, во время пришествия, и теперь она отчетливо ощущает его после, на заднем дворе школы, под большим деревом. И либо сам чумной король удостоил их визитом, либо то, что им насквозь пропахло. Конечно же, это был одинокий мальчик, мирно спящий под кронами дерева. «Поразительно!» С улыбкой выдохнула Вивьен, присаживаясь перед ребенком. «С каждым днем ты все более поразителен, Михаэль!» На нем были раны, рост уменьшился, а силы иссякли. Дьявольский манящий аромат, который начал от него исходить несколько месяцев назад, пропал, видимо, отданный в плату королю. Но даже так, мальчик жив, мальчик здесь, и мальчик победил, как всегда. «Я просто уже не могу». Глядя на Михаэля, Вивьен сжала челюсть, пытаясь привести себя в чувство. «Как же трудно себя сдерживать. Я благодарю судьбу за то, что мы встретились, но как же я ее проклинаю за то, что это случилось так рано!» Процедила она, прикрывая глаза и протяжно выдыхая. Невыносимое желание и чувство разрывали перерожденную женщину, которая о подобном не могла и помыслить. Одна из тех, кто вспомнил и принял свое прошлое воплощение, Вивьен думала, что проклята точно так же, как и рабы повелителя мух. Не чувствовать, не желать. Она думала, что одарена лишь голодом, думала, что такова ее судьба. И она правда такой и была. Вечный голод и скука — вот чем она всегда жила. Но так было до, ведь недавно появилось существо, словно идущее в обход судьбы, словно нечто сильнее того порядка, что приказал Вивьен быть бесчувственным, вечно голодным чудищем. Ее аппетит убавился, сердце забилось, и фиксация сумасшедшей перерожденной каннибалки переключилась на другое. «Сам твой спящий, беззащитный вид, тихое дыхание, безмятежное лицо». Безумная улыбка Вивьен начала разрывать лицо прямиком от губ до скул, позволяя раскрыть пасть настолько, что туда поместится любая голова. Ее язык разрывался на три, а зубы заострялись, словно у акулы. Чудовище под личиной человека обливалось слюнями, глядя на жертву, которую хочется далеко не съесть. «Хотя, если ты спишь, то я, пожалуй, немного с тобой». И она уже потянулась к Михаэлю, как вдруг края мерцающих глаз за что-то зацепились. «А это что?» С той стороны, куда чуть наклонился Михаэль, в дерево был воткнут слегка окровавленный нож, а под острием он держал шелестящую бумажку. Вивьен задирает бровь, ее рот срастается, а три языка сливаются в один, и женщина срывает записку из-под ножа. «Я знаю, что ты сделала, и знаю, чего хочешь. От тебя этим несет. Не советую». Женщина еще раз осматривает записку и принюхивается к крови на ноже. Человеческая, неизвестно чья. «О, как! А вот это интересно!» Школа продолжилась уже через день. Для многих это так и осталось неприятностью и страшными мухами где-то там, вдалеке. Да и для тех бедолаг, которых замотали в кокон, это точно так же лишь испуг и потеря сознания. Мухи даже машины не повредили. О том, что произошло, знают лишь единицы. И о том, что пережил я, еще меньше. «Мишенька, все хорошо?» — спросила мама. «Угу». Бурчу я, натягивая рюкзак. «Точно?» — подошла она. «Точно. Точно, точно. А ну, глянь на меня!» Мама присела и сжала мои щеки. «А по-моему, кое-кто у нас грустит уже второй день. И это не дает маме покоя, если он не скажет точно». «Да все нормально, говорю». Вздыхаю, вырываюсь из маминых рук и натягиваю рюкзак. «Поехали уже». Я смотрю на свое отражение и качаю головой. Рукава пиджака свисают, брюки приходится подворачивать. Выгляжу как младшеклассник, напяливший папину одежду. Новую ведь не успели выдать. А еще этот детский голосок. Рой, насколько я уменьшился? Потеря массы и роста эквивалентна 7 годам физического развития. Текущие параметры соответствуют возрасту 8 лет. Приехав в школу, я, как всегда, глянул расписание на первом этаже, подтянул рюкзак и направился в класс. Я знал, что будет, знал, чего ждать. Но я не подозревал, что все это на меня навалится сразу скопом. Это гребаное внимание и вопросы, на которые я так не хочу отвечать. И мало того, что с Максом и Леней была Катя, так еще и Никифоров какого-то черта. «Это что такое?» Чем дольше Катя на меня смотрела, тем больше ее бровки ползли вверх. Да, я встретил их в коридоре, как назло всех, черт возьми, вместе. Друзья молчали, поглядывая то на меня, то друг на друга. Видимо, детские головы приняли коллективное решение переложить все вопросы на ту, кто способен мне высказать что угодно, на Катю. «Ты погоди, у тебя почему опять волосы посветлели?» Распахнула она зеленые глаза. «Ах, точно, позабыл. У меня ж снова серые волосы. Поздравляю. Дьявольского начала ведь теперь нет. И несмотря на сохранившийся генный ключ Люцифера, открывающий доступ к копью и демономании, дьявольская внешность все же слетела». «Ну, вот так». Вздыхаю. «А это что?» Катя подошла, аккуратно приподняла мой висящий пиджак и слегка скривилась. «Ты почему такой маленький? Ты же сейчас вообще с меня ростом!» «Потому что...» Настроения отвечать и пояснять не было. Катя очень нахмурилась, а на ее лице явно читалось недовольство. «Ну не, фигня какая-то. Мальчик должен быть большим, большим и сильным, здоровым таким!» Она расправила руки. «А ты скукожился. Мне не нравится. Давай это... Кушай хорошо, обратно увеличивайся, а то фигня какая-то». «Да пофиг, отстань от меня». Я поправил рюкзак и просто пошел мимо всех, даже не отвечая на очевидный немой вопрос, почему я снова так изменился. «Эй, как это пофиг? Не должно быть пофиг!» Девочка топнула ногой, ожидая реакцию, но наблюдая лишь мой затылок. «Эй, а ну ответь!» Я даже в класс не зашел. Я просто прошел мимо, заворачивая в туалет, в надежде, что никто не последует. И впрямь не последовали. Ну и хорошо. Вода в кране включается, я протираю лицо и со вздохом поднимаю голову на зеркало. «Да...» Вздыхаю я. «Лучше бы дома остался». «Ладно, фиг с ним, с уменьшением. Это дело десятое. Это решается усиленной прокачкой. Мы с Таем скоро на следующий этап переходим. И начало дьявольское тоже не страшно. Оно не сильно полезно без контрактов. А то же копье Люцифера я поднять смогу, так как его ключ все еще во мне. Просто... не знаю. Надоело как-то все это. Я не могу нормально жить. Я этого что, недостоин? Но я ведь обычный ребенок. Я в душе не понимаю, что сделал не так. И за какие грехи даже пару месяцев не могу пожить спокойно. Мне не за прокачку грустно, а за жизнь. И как-то... не знаю. Руки опускаются. Ничего не хочется делать. Ни качаться, ни в школу ходить. Просто бы лежать и все. Не знаю. Никогда такого не испытывал. Просто бы упасть на пол и оказаться дома. Все. Ничего мне больше не надо. Просто все отстаньте и все. Советую успокоиться. Данные эмоции излишни. Они наносят постоянный и тяжело восстановимый вред нервной, а следовательно и энергетической системе. И ты туда же. Да что вы все заладили? Решайте, что мне делать. Я злился даже на безвольную машину. Да я хочу жить, как я хочу. Ну почему вообще все вокруг меня могут решать за меня? Но вы не хотите злиться и грустить. Я вам советую не злиться и не груст. Я понимаю, но... Ай, не знаю. Задолбало все. Вздыхаю, опуская руки. Просто задол... И тут щелчок. «Хорошо, я понял. Апатия излишня. Оцениваю ее как угрозу. Оцениваю ее как рудимент. Адаптация. Апатия один из одного». Я резко дергаю головой и слышу отчетливый щелчок, слегка похожий на проворот стальной шестерни. Руки, которым я упирался о раковину, сначала резко расслабились, а затем тут же наполнились силой, как и все тело. Резкая слабость, за которой пришла уверенная сила. Я нахмурился и снова посмотрел в зеркало, лишь для того, чтобы понять, что от жалкого желания исчезнуть, провалиться и спрятаться не осталось ни следа. Есть лишь его послевкусие, но и оно уходит. «Что ты? Как?» Я хмурюсь, не веря, что мой настрой к жизни становится ровно таким же, как и до всех событий. «Ты что сделал?» «Анализ показал, что апатия наносила трудновосстановимый вред вашей нервной, а значит и энергетической системе. За это отвечали конкретные механизмы тела. Я просто к ним адаптировался, лишая вас этого рудимента». «Но ты буквально мою грусть убил! Что за...» «Кровотечение, дробящий урон, огненный. Все это понятно и ожидаемо. Но я никак не ждал, что Рой убьет эмоцию». «Ты кого из меня нафиг делаешь?» «Абсолют. И вы это знаете». Я нахмурился, сжал кулак, посмотрел в зеркало. «Все. Теперь на меня не смотрел грустный раскисший ребенок с серыми волосами и висящим пиджаком. Теперь это точно такой же ребенок, но не кислый. Обычный. Шокированный, конечно, но никакой нафиг апатии. Она съедала меня всего сутки. Сутки! И обострилась сейчас, с этими дебильными расспросами. И то, как резко она пропала по желанию наномашин в моем теле, даже как-то пугает». «Грусть в вашем организме осталась, если что. Без нее нормальное функционирование невозможно. Это естественный процесс мотивации. Но состояние апатии теперь исключено. Оно бесполезно, вредно. А я адаптирую к тому, что вредно». Я помотал головой и снова глянул в зеркало. «Да черт! Да где грусть? Куда пропала меланхолия, желание сидеть под дождем и стать грустным аниме-гулем? Где все это? Да я теперь заряженный!» «Йоу-йоу-йоу, я вообще активный, йоу! Хоп-хоп!» Я ни с того ни с сего начал боксировать на месте. Да, как-то так закончилась моя грустная эра. Погрустили день, и хватит. Но факт, что Рой и такое может посчитать негативным феноменом и адаптироваться, и пугает, и впечатляет. Что дальше? Депрессия? Лень? Забывчивость? Неужели Рой лишит меня всего, что мешает жить бессмертным? Что еще он посчитает за рудимент? И как это предотвратить, если я не захочу лишаться, например, любви? От нее ведь тоже много проблем. Девочки, например, воняют же. «Вряд ли анализ покажет необходимость в этом. Одержимость — очевидно негативный феномен. Любовь — часть мотивации». «Ты меня подслушиваешь?» «Конечно. Я ведь в вашей голове». Я помотал головой, смахнул капли с мокрого лица и глянул в зеркало. Там же я заметил три болванские головы, заглядывающие в туалет. Несложно догадаться, кому они принадлежали и почему пришли. За меня элементарно переживают. Что забавно, кстати, так это что их реально именно три. «Миша, все ок?» — спросил Леня. Я потираю лицо, вздыхаю и окончательно отпускаю эту ситуацию. Ну, будем считать, что эти сутки у меня была... тренировка. Да, тренировка от грусти. Прокачали ментальную мышцу и дальше в бой. «Угу, теперь да. Не с той ноги встал». Хлопаю себя по щекам и поворачиваюсь к парням. «Так, а это недоразумение что с вами делает?» Указываю на Никифорова. Рыжий Алексей максимально мимикрировал под пацанов, будто он с нами с садика, и вообще в один горшок ходили. Причем они на него повернулись и реально будто удивились, что он тут забыл. «Да фиг знает. Пристал что-то. Не отвязывается». Пожимают они плечами. Леша заметно побледнел, понимая, что присосавшегося паразита спалили. Я еще раз его оглядываю. Не, ну какой он несуразный. Он выглядит максимально карикатурно, будто из мультика. Имя соответствующее — Алеша. Ну вот, прям как Алеша и выглядит, не Леха. Я бы со всех сил его спихивал со школы и отстранял. Я реально не хочу еще один источник проблем. Мне Максима хватает. Но, блин, я ж помню, как Леша единственный меня поймал тогда у окна. Даже те два столопа не успели среагировать. Помню, как он без вопросов бежал предупреждать детей. Понятно, что все это ради моего одобрения, Но, тем не менее, вот есть наглые мажоры вроде Теодора или Августа, а есть чубрики, у которых просто случилось, что есть много денег. Максим из таких, он болван что с деньгами, что без. И, блин, не знаю, что делать. Рой, что думаешь? Анализ Никифорова. Что мне в нем анализировать? Мне кажется, или он слегка раздражен. Ладно, еще проверка. Скажите мне, что делал Никифоров, пока суматоха была? Вместе с Синицыной бегал. Говорил успокоиться и всем деньги предлагал. Работала, между прочим. Леша волнительно закивал. Да ё-моё! Я, конечно, краем уха слышал, что он реально бегал и пытался помочь, чем мог. Как всегда, деньгами. Но, блин, до последнего думал, что неправда. Ох. Я покачал головой. Вот правду бабушка подметила. Ты всех убогих будешь к себе тащить. Ба! Ну кто, если не я? Ну кому они нужны? Один шанс стать нам другом. Один! Задрал я палец. Если хоть на секунду ты начнешь мне надоедать... Алексей схватил ртом воздух и выпучил глаза. Я буду учеником? Да нафиг ты мне сдался учить тебя? Отмахнулся я и пошел по коридору. Но богатый друг к удаче. У меня есть друзья. Закивал он. Я плачу им минимум по 300 000 в месяц за эту услугу. Мы с пацанами задрали брови и переглянулись. По глазам Максима сразу видно, как он расстроился, что ему почему-то ничего не платят. «Урок первый, Леша!» — задрал я палец. «Пацанскую дружбу не покупают! Пацаны! Да они... Они вообще последние дырявые трусы будут делить! Это братство! Братство! Обезьяны! Вместе! Сила! Сечешь?» — учил я молодого. «Секу! Мне дать свои трусы? Я тебя сейчас зарежу!» «Услышал!» — кивнул он, затыкаясь. «Второй урок!» «Пытаюсь что-нибудь придумать эдакое!» «Девочки, вонючки! Особенно Катя!» «Да, с уменьшением тела все гормональные приколы тоже чуть угасли. Впрочем, ненадолго, я же снова вырасту!» Мы заходим в объединенный класс, и Катя, сидевшая с подружками на первой парте, мельком на нас зыркнула. Что-то было в ее глазах, не знаю. Переживание? Ей явно не нравилось, что я так убежал. Если у меня жопа сгорела, когда она грустила и ушла с Теодором, то почему бы ей не напрячься, когда я от нее отмахнулся? Блин, надо бы как-то наладить контакт. Неловко. Чего лупкаешь? Отвернись, вонючка. Отмахнулся я. Да, вонючки вы все! Затыкал Никифоров. Девочки дуры! Да! Воу! Мы все задрали бровь и глянули на Лешу. Он стоял абсолютно довольный и уверенный в своих утверждениях. От меня же услышал. А как известно, кайзер фигни не скажет. Господи, за что мне это все? Вы че тут все? Попутали? Катя отреагировала вполне справедливо. От летящих мелков в мою сторону спас урок. Удивительно, но не грустить. Чертовски классно. Я ж буквально 5 минут назад был в сером, убогом мире апатии. И поверьте, ну вот реально же мудрецы говорят, кто грустит, у того писюн свистит. Это еще садика известно. Это, черт возьми, полная правда. Я вернул себе настроение и оглядел класс. Пары детей не было. Но, повторюсь, всем в целом норм. Но еще бы, ведь, ах, сам император всех спас. Он ведь был на месте? Был. Один? Один. Известен силой? Известен. Ну, в итоге все лавры ему. А я? Меня разбудил Вивьен, заботливо позвонила моим родителям, ну и дальше я целый день грустил. Все. Вот бы порядок еще теперь успокоился. Хмурюсь. То, что я сбил намеченный темп судьбы, это уж точно. Часовые стрелки одурели с моей прикормки. Как бешеные носились. Но как это отразится, вообще фиг знает. Самопожертвование приблизит мою хорошую судьбу, да ведь? Осталось только дождаться награды от Князева и снова вырасти. А то, ишь ты, Кать, не нравится, что я стал меньше. Да будто я кайфую. Раньше я мог выставить руку, взять ее за лоб, и она бы до меня не домахнулась. А сейчас что? Сдачи даст? Оно мне надо? Нет. И тут на мыслях о битве с женским полом меня внезапно обрадовали. Реально внезапно. Пользователь, колония готова. О, как! Это ты вовремя, хе-хе. Я ехидно потер ручки. Что поможет мне прогрессировать? Для начала напомню о возможности поглощать источники энергии. У вас колония второго уровня в пищеварительной системе. Вы буквально способны есть батарейки. Чё? Реально? Да. Не, отвечаю. Он в натуре меня за дурака считает. Больше, увы, предложить не могу. Ни ядро, ни энергосистему я улучшить не могу. А кожа и пищеварительная система у вас и так улучшена. Нахмурился я. А что если... О, хе-хе, я знаю, куда ее устроить. Да, есть место, которое я давно хотел улучшить. Нет, не в районе паха. Что-то лучше. Куда? Куда лучше? Это мало того, что косвенно поможет качаться, так и в теории сделает меня сильнее и круче прямо на месте. Ха, ну точно. Я знаю, куда я пристрою колонию. А я еще и вычитал об интересной технике Кайлас в книжке Ахерона. Это типа проектирование эфирного плана. Типа мир свой строить, короче, как гору воздвигать. Нафиг грусть. Грустят только дураки и несчастные. Я несчастен? Теперь нет. Я дурак? Возможно. Но я выбираю быть счастливым дураком. Тем более... Ох, ну какой же денежный мешок появился в нашей компашке. Не, конкретно я ни евро-рубля не возьму, но, хе-хе-хе, я буду очень хорошим учителем. Прозвучал звонок. Я встал, уверенно накинул рюкзак и положил руку на плечо Никифорова. Он дернулся. Что, уже выгоняете? Испугался парень. О, нет, наоборот. Хитро улыбаюсь. «Скажи, ты любишь крысок?» «Ты любишь крысок?» «Я люблю крысок», — вздохнул он. «Ты любишь спонсировать старые, но душевные спортивные залы и покупать новое оборудование для лучших тренировок?» «Наверное, теперь да». «А еще я тут вспомнил», — улыбаюсь еще шире. Твой род там энергокристаллы добывает, да? Ну что, Леша, хочешь быть моим учеником? Я не против. Я буду учиться сам и обучать тебя. Ты пойми, для хорошей учебы нужны средства. А ты думал, ром для вуду с воздуха возьмется? Не-е-е, на это только барон способен. Но он в запое, так что не даст. Никифоров доказал, что без шуток он может стать другом. Он болван, но разве у меня могут быть нормальные друзья? Но если он так хочет потратить деньги, то пусть потратит их на благое дело. На зал, благотворительность. Ну и немножко на меня, хе-хе. Возьмем рыжего в оборот. За день до этого. В коридорах тюрьмы строгого режима становилось холоднее. Воздух густел, тени начинали ползти по стенам, словно живые. А заключенные в камерах беспокойно ворочались, чувствуя чье-то присутствие. Что-то темное, что-то древнее. Император шел по коридору без охраны. В этом не было необходимости. Если в мире и есть что-то сильнее его, то вряд ли даже храмовники помогут в этой битве. Начальник тюрьмы Владлен Георгиевич едва поспевал следом, крепко прижимая к груди папку с личными делами. «Сколько?» — спросил Виктор. 1542. Оставшихся доберем с сибирских рудников. Отлично. Но, полагаю, впритык упираемся. Увы, вздыхает начальник, все резервы истощаем. Убийцы, похитители, насильники. Каждый заслужил свой приговор. Раньше их просто казнили. Но с приходом нового императора все изменилось. Ведь для ритуалов нужны жертвы, а Виктор — король ритуалов. Император остановился у одной из камер. Внутри, скрючившись на койке, лежал человек в оранжевой робе. Один из той группы, что похитила детей из лагеря. Лидер. Именно он воплотил план, и допрос это подтвердил. Больше, чем 1800 человек. Официально они будут казнены, бумаги уже готовы, а их истинная судьба. Что ж, они сами выбрали свой путь. Тени продолжали извиваться по стенам, а температура падала все ниже. Заключенные в камерах начинали дрожать. Не от холода, от ужаса, животного, первобытного страха перед чем-то, чего они не могли понять. «Пап!» И тут тьма рассыпается. Император, вскинув брови от внезапного высокого голоска, повернулся на прохвостку. «Дочь, ты что здесь забыла?» «Мне нравится смотреть на мучения плохих людей». Пожала она плечами. «На, тебе письмо. Передаю». Дочь Виктора была, скажем так, необычной девочкой. Поэтому он больше удивился именно письму, а не маниакальным наклонностям любимой дочурки, которая уже весело ускакала вглубь подземелья. «Ваше императорское величество, с превеликим почтением обращаюсь к вам по поводу лучшего мальчика во всей империи, Михаэля. Как матери, мне крайне прискорбно наблюдать, как мой сынок грустит после недавних событий. Потери сил и регресс развития весьма плачевно сказались на его душевном состоянии, не говоря уже про его вечные переполохи. Учитывая его неоценимый вклад в защиту наших граждан и очередное самопожертвование, прошу рассмотреть вопрос о скором предоставлении ему награды, соответствующей его заслугам. С уважением и надеждой на понимание, Анна Кайзер». Виктор усмехнулся. Забавная семейка все же. Но Анна права. Если ребенок грустит, то награда может скрасить его настроение. Надо бы не тянуть. Темный император двинулся к выходу. За его спиной тени продолжали извиваться, а в камерах заключенные, сами не понимая почему, начинали молиться. Но было уже поздно. Их судьба была решена в тот момент, когда они совершили свои преступления. И теперь они послужат своей стране. В последний раз.